Это тоже очень старая песня, прошу не судить строго. Она принадлежит уже прошлому. Совершенно случайно не вышло, конечно. Это первая проба заставить членов группы «Аквариум» написать какую-нибудь песню. В итоге ничего не получилось. А так всю песню пришлось написать мне самому. Там еще какие-то эффекты. Нам хозяин студии создавал массу эффектов. Это не тот самый Джордж, нет. С которым мы там. Нет, народник. Джордж не может быть хозяином студии. Не может быть хозяином слова, ничего. Шумы и так далее с Джорджем. Нет, он только слова шумами плохо.